И Нерон закричал вниз сквозь решетку в подземелье: «Ребятки! Вас тысяча! Сейчас вам принесут мечи! Запомните! Я сохраню жизнь десятерым, оставшимся десятерым! 10 из 1000 получат свободу, девок и деньги! Так обещает ваш Цезарь! Рубитесь!» И он подмигнул Венере. «Встань за решетку, шлюха, чтобы у них хватило вдохновения!» Венера взошла за решетку и лениво начала свой танец. Все быстрее, быстрее, быстрее кружилась Венера. А под решеткой вокруг стола, заваленного объедками, среди коптящих ламп, курящихся благовоний, окруженные визжащими женщинами, рубились убойные люди. Лязг мечей, стоны раненых, крики боли. На арене в свете факелов легионеры подняли старика на крест и распяли его. «Ты по-прежнему любишь всех?» — спросил Нерон старика. «Да, брат», — еле слышно шевелил губами старик на кресте. «И его!» — указал Нерон на сенатора в колеснице. «И его, брат», — изнемогая от боли, ответил старик с креста. «Вот он!» «И станет твоим Гефестом. Он проткнет тебя». И Амур начал распрягать сенатора. Но сенатор упал на колени, цеплялся за упряжь и кричал: «Великий Цезарь, умоляю, я не могу. Он — Бог. Тогда тебя самого посадят на кол рядом с ним». И Нерон взял пику у легионера и протянул сенатору: «Ну, будешь колоть, мразь, ну». «Будешь!» Дрожа, задыхаясь в слезах, сенатор взял оружие. «Я вернусь в одежде из Хила, чтобы на фоне всей этой декорации в лучах восходящего солнца прочесть бессмертную трагедию поэта, прикованный Прометей. Ну а ты, учитель, как всегда будешь зрителем. Хотя, надеюсь, к вечеру ты величаво покинешь наш жестокий спектакль в соответствии с моей легендой. Легкой жизни, легкая смерть. Такова моя плата». И Нерон обнял Сенеку и поцеловал его. В глазах Нерона были слезы. Нерон ушел во тьму. 3 горящие факелы. Сенека смотрел на старика, умиравшего на золотом кресте, на сенатора с пикой, дрожащего под крестом, на Венеру и Амура, упоенно скакавших по решетке в безумном танце под крики и стоны умиравших людей, на легионеров, стороживших крест. И опять взгляд Сенеки встретился со взглядом старика на кресте. И тогда Сенека поспешно направился к пустой бочке. Осмотревшись, поняв, что никто за ним не следит, быстро, неуклюже полез Сенека в бочку. Голова его исчезла в огромной бочке. Вставало солнце. Сквозь розовый шелк его лучи упали на арену, и золотом вспыхнули медные опилки. В трубном реве фанфар из главного входа появился Нерон. В пурпурной тоге, в лавровом венке, с кефарой в руках он шел к золотому кресту. У креста Нерон остановился и ударил по струнам. Зазвучала кефара, и Нерон запел стихи Эсхила. «Вот кольца приготовлены, надень ему их на руки и молотком к скале прибей. Теперь Гефест железным шилом с размаха грудь ему проткни». И, закрыв глаза, сенатор остервенело ударил пикой старика на кресте. Старик задохнулся от крика и боли. «Прости им!» — прошептал он и затих на кресте. «Он умер! Я убил его!» — в ужасе прошептал сенатор. Усмехаясь, Нерон обратился к распятому. «Мой брат Диоген мертв!» И, зевнув, Нерон посмотрел на золотую бочку. «Ну что, пустое дерьмо!» И с размаху презрительно ударил ее ногой и завопил от боли. Бочка осталась недвижимой. «Отойди, Цезарь!» — раздался голос из бочки. «Сенека!» — в ужасе прошептал Нерон, отступая от бочки. «Ты ошибся, Цезарь! Меня зовут Диоген, и ты загораживаешь мне солнце!» Нерон взял факел из рук легионера, и в беспощадном свете огня, в подымающемся солнце, стали видны румяна толстым слоем, покрывавшие усталое, обрюзглое лицо Нерона. Но вот Нерон отодвинул факел, и вновь он был прежний Аполлон. С факелом в руках медленно приблизился Аполлон к бочке и поджег ее. Потом Аполлон, Амур и Венера молча уселись вокруг подожженной бочки. Они ждали. Страшный, нечеловеческий вопль раздался из горящей бочки и затих. Затихли крики и стоны в подземелье. Наступила тишина. И тогда в тишине зазвучал нежный смех Амура. Смех этот, как мелодию, подхватил Аполлон, за ним Венера. Так они сидели вокруг догорающей бочки, как три юных божества. И тихонечко смеялись, будто переговаривались о какой-то только им известной тайне.